Капитан назвал номер счета, и трактирщик принялся резво нас с ним обслуживать. Правда, мы не наглели, цедили по кружке пива, нам ведь не нажираться нужно, а дождаться короля. Ждете, это хорошо. К нам подошел человек в плаще и капюшоне. Тогда так, ты, Фалрик, можешь оттянуться на всю сумму, что осталось на счету, а ты, парень, следуй за мной. Есть, рад стараться. Выдав такие ответы, мы с Фалриком принялись за выполнение приказаний. Проследовав за этим человеком, я попал в средних размеров комнату, со столом, стульями, накрытым столом. Дверь за мной закрыла еще одна фигура в капюшоне, только гораздо стройнее и гибче. Девушка, и эта мадам стремительно вышла в соседнюю комнату, соединенную дверью с данным помещением. «Присаживайся, нам с тобой предстоит обсудить многое». Голос пригласившего меня человека больше не искажался, со мной говорил сам король. «На соседнюю комнату не обращай внимания, там мои телохранители. О безопасности забывать не стоит, ваше величество. Прошу прощения, из-за моего желания выслужиться, у вас начался скандал. Да ничего, уж лучше так узнать о внуках, чем когда их приведут добрые люди, дабы династию поменять на что-то им полезное». На лице Теренаса появилась злая усмешка. «Кстати, а ты случайно не знаешь, почему ко мне весь день шли разные дворяне с подарками?» Король подозрительно на меня посмотрел. «Вчера, прежде чем вы включили полог тишины, вас слышало немало чиновников, я решил, что о семейном скандале им знать не нужно, вот и сообщил, что вы после изучения отчетов о взятках разозлились, и намекнул, что с вами стоит этими взятками делиться. Ха-ха-ха-хахс, ох, это ты хорошо придумал. Я этими подарками смог заткнуть все дыры в бюджете, появившимися из-за охлаждения отношений с Култерасом. Но давай о деле. По всем традициям, за твои действия, я должен тебе пожаловать дворянство. Но, его величество внимательно посмотрел мне в глаза, как насчет того, чтобы ты возглавил уже существующий, древний, хоть и попавший в опалу род? Простите, о каком роде вы говорите? Блэкмуры. Я еще не забыл, как эти паскуды хотели натравить на меня орков. Хоть я и дал возможность вырезать всех мужчин блэкмуров, но осталась их женская часть. Правда, одна старая кошелка, что фактически возглавила род, поставила требование с принятием нового главы и его усыновлением, мол, верните фамильные доспехи, что пропали после гибели лорда Блэкмура. И я даже знаю, где их искать, точнее, у кого. Задумываюсь над сказанным. С одной стороны, жалованное дворянство даст мне зеленый свет для карьеры, в теории. А если я стану главой Блэкмуров, то можно будет действовать во многих вопросах самостоятельно. Ваше Величество, а в чем подвох? Решаю спросить напрямую. В том, что Блэкмур в свое время в край обнаглел. Я выделил его, дал власти возможности, поставил управлять резервациями орков, а он, мало ему показалось прибыли, он пожелал еще и власти. Даже когда сам лорд Блэкмур сдох, его родня мечтает о реванше, хоть и остались только женщины. Так что я желаю от этого рода одного унижения. А вот теперь король выглядел довольно зловещим. Для знати принять в семью простолюдина уже унижение и тема для пересудов. Даже если он в разы талантливее и богаче, чем весь этот род, а если он станет главой рода, тогда Блэкмуры уйдут с политической арены на пару поколений, и все дворяне будут знать, кто приложил к этому руку. Его Величество перевел дух и продолжил. Для тебя же подвох в том, что ты среди дворян будешь долгое время парией. И еще, ты будешь официально отправлен в отставку. А вот на этом меня передергивает. Без ресурсов короны я просто ничего не вытяну в плане войск. Ваше Величество, я хотел бы еще как следует послужить короне. И послужишь. Ты станешь наемником. Точнее, как правильно, ХМ, командиром наемной армии. У меня задергался глаз от услышанного. У меня будет множество задач, которые без скандала мои войска не решат, а вот наемники, да еще прикрытые контрактом от третьего лица, запросто. Ах да, у меня будет для тебя еще одна обязательная работа. Снова обдумываю открывшиеся обстоятельства. Значит, король Теренас нуждается в умельце решать грязные дела, грязными методами, совершенно не связанный с официальной властью. Точнее, чтобы всех, кто выдвинет претензии к лордерану, можно было послать. Сначала лесом, а потом ко мне. И я, конечно, тоже ткну им в свой контракт. Есть, конечно, минус в предложении его величества, вражда с дворянством, но честно, что они мне сделают после марша плети? Я в такой ситуации для дворян во время чумы стану либо как палач, который дорежет их рот, или как спаситель, спасший родню. А до этого момента мне политика сильно не нужна. Перспективы вы описали интересные, ваше величество, но есть два недочета с вашей стороны. Снаряжение и припасы. Мало у какого дворянина есть дружина численностью больше 1000 бойцов. У них вашими стараниями нет нужных производств, чтобы одоспешить свою армию и оснастить огнестрелом. Будешь работать как следует, будешь получать карты с тайниками, в которых вороватые интенданты спрятали военную экипировку. Уже веселее. Тогда я в принципе согласен. Тогда слушай, что тебе предстоит за работу после того, как ты пожелаешь пройти испытание старухи Блэкмур. Требование вернуть фамильные доспехи – это ее идея. Как ты знаешь, у меня есть сын и дочь. И если сын – паладин, то дочь пошла в жрицы света, и мало того, она своим шагом мне всю тогдашнюю политику испортила. Так недавно выяснилось, что она еще и нашу семью негласно опозорила, спуталась с каким-то сержантом и наделали они детей. Подобные прецеденты в истории были, но беда в том, что испортившее мою дочку ничтожество сидит на ее шее и живет за ее счет, и ожидает, когда Калия ему дворянство в клювике принесет. Ну ничего себе сведения. Твоя задача — найти, где обитает эта паскуда, и прикончить его. Выполнишь, твою же налево. Вот так задача, и это надолго. Нет, ваше величество, я не смогу выполнить это, не выбивая сведения из вашей дочери. На мои слова лицо короля аж перекосило. Тут нужно правильно следить за вашей дочерью неизвестно сколько времени, пока она сама нас не приведет к своим детям и мужу. Зато если ваша тайная стража пошевелится, смогу свести с одним знакомым мне охотником, что справится с задачей. Лицо Теренаса разгладилось и взгляд стал заинтересованным. Говорю сразу, он тролль, брат моей жены, и хоть он любит играть роль тупого громилы, с мозгами у него полный порядок. Он с полгода ушел наемничать в земли Лордерна, так что ваши умельцы на его след нападут быстро. Убедил, буркнул его величество, после чего предвкушающе оскалился. Похоже, я не зря предложил тебе новое назначение. Если не можешь справиться сам, предлагаешь того, кто сможет. Тогда готовься, завтра я официально приму присягу от племен троллей и тех твоих гоблинов, а ты возьмешь себе испытание на право стать главой рода Блэкмуров. Все понятно. После моего отчета и известия о внуке, его величество твердо решил сделать меня порученцем для сложных дел. В принципе, отказаться я смогу, но оно мне нужно после этого патрулировать озеро Лордермир в поисках врагов или контрабандистов, да и с моими планами набрать как можно больше ресурсов, влияния и войск к началу чумы, и планы его величества отлично сочетаются. Мой король, предлагаю выпить за начинание и хочу уточнить один вопрос: где искать фамильные доспехи лорда Блэкмура? Выпьем хоть сейчас, но вот сведения про доспехи получишь после официального приема, в письменном виде. Наполняем кубки вином и, стукнувшись ими, начинаем успокаивать нервы. Два дня спустя. Королевский дворец. Миралия, Серебряное слово. Посол из Кельталоса. С этим криком я запускаю очередное заклинание в обломки мебели, что находились в моих разгромленных апартаментах. Да, я в бешенстве. Я буйствую. И все из-за этих проклятых людишек и их выходки. Они на моих глазах предали тысячелетия нашего общего союза. Эти. Они привели к себе во дворец троллей. При этом не в виде пленников на потеху толпе и последующей казни. Нет, этот старый хрен, Теренас Менитил, принял от старейшин полутора десятков племен клятву верности и признал их своими вассалами. И это на фоне того, что недавно лордеранцы вместе с нами насмерть бились против этой же ветви троллей. Немыслимо. Тем более, что и сами дикари устроили с договором. Притащили с собой две каменных плиты и на каждой из двух сторон вырезали текст договора на Аратаре и Зандаларе, после чего вместе с королем скрепили договоры кровью, призвав свидетелей какого-то ла. Теперь просто так с этим не разберешься. Нападем на этих дикарей, и Теренас обязан будет вмешаться. Гррррр, Кайлана. На мой окрик появилась одна из моих помощниц. Что ты выяснила по этой ситуации? И что сказал король Теренас? По ситуации я узнала, что в интриге по уши увяз тот паренек, которого сегодня награждали и который разинул свой рот на весьма древний и влиятельный род Блэкмуров. Хоть тот и пришел в последнее время в упадок, он может что-то знать. А еще его величество пригласил вас на неофициальную беседу. Прекрасная работа, Кайлана. Вот бы все мои помощницы работали как ты. У тебя есть планы на вечер? Да, у меня запланировано посещение королевских гвардейцев, что охраняют вход в архив. Пока меня будут как следует расспрашивать о нашей народной гимнастике, с приведением примеров, Маринг должна пробраться в архив к плите с договором и постараться скопировать как текст, так и магические отпечатки. Правильное решение, надо будет это изучить. Пусть король Анистериан придумывает, как можно использовать эту ситуацию к пользе Кельталоса. Раздеваюсь и направляюсь в ванную комнату, где привожу себя в порядок. Кайлана начинает заниматься тем же. Через какое-то время решаю спросить. «Кай, сестренка, ты уверена, что хочешь этим заниматься?» Намекаю на вечер и ночь, где Кайлана займет гвардейцев своим телом. «Более чем, сестра, более чем. Это в разы приятнее и веселее, чем участвовать в интригах при дворе Анистериана. Там усилий требуется много, удовольствия никакого, а толку чуть. А ты как?» «Я, да я лет 20 своего назначения в посольство добивалась. Тем более среди людей попадаются интересные экземпляры, таких грех не объездить. Самой, наверное, подобное попадалось». Засмеявшись, мы продолжили приводить свои тела в идеальную форму, ведь сегодня мы получим и удовольствие, и ответы на наши вопросы. Хорошо, что мы можем развратничать сколько угодно, во имя Кельталоса, разумеется. Малый кабинет его величества, Терентий. Уже как час сижу перед королем Тиреносом, изучая переданные мне бумаги. Изображение фамильного доспеха Блэкмуров, история рода, нынешнее положение дел и примерный список имущества. И самое главное, имя и портрет гоблина, который был нанят королем Тиреносом с целью прибрать к рукам блэкмурские доспехи. Хаем, знакомая рожа, этого поганца я отловил и ограбил, когда началось восстание орков. Он еще продавал зеленокожим уродам оружие и скупал пленников. По факту вышло так, что найдя искомое и получив обещанную награду, этот гоблин отказался выполнять обязательства, а ведь он получил на руки за доспех 1000 золотых монет. Теперь эта паскуда сидит в хорошо защищенном и оборудованном поселении своих сородичей и пытается ставить свои условия. Хорошо, хоть не он глава поселения, и к документам прилагаются договоры и печати, где четко указано, что корона свою часть условий выполнила. А это значит одно: мне будет проще договориться с владельцем гоблинского поселения и дать понять всем окружающим, что плевать в адрес королей Лордерана смертельно опасно. «Достопочтенные, я вам не помешаю», — раздался мелодичный голос. Оглянувшись, я с удивлением смотрю на вошедшую в кабинет высшую эльфийку. Кажется, она является официальным послом Кельталоса. Приподнимаю от удивления бровь, но его величество заявляет: «Ей назначено». Лишь молча киваю. «Ваше величество, что означает эта ваша выходка с троллями? Захватить земли этих дикарей, а их самих перебить, это всегда найдет понимание и поддержку со стороны моего народа. Но зачем их в поданные брать? Милейшая Миралия, вы не хуже меня знаете, что ваше государство отказало Лордерану в восстановлении официального союза», — холодным тоном произнес король. «И это несмотря на военную помощь с нашей стороны. А инициатива моего офицера и полученные им результаты позволяют нам хоть как-то начать решать накопившиеся проблемы. Но мне хотелось бы получить побольше подробностей. Что? Кто? Каким образом удалось договориться с дикарями? Как такое повторить?» Слушая все это, я заметил, как его величество быстро, но аккуратно собирает принесенные сюда бумаги. «Миралия, Терентий, давай вы как заинтересованные стороны все обсудите между собой, а у меня сейчас ожидаются прочие государственные дела». На моих глазах Теренос торопливо покинул кабинет. Когда уже закрывалась дверь, я услышал бормотание короля: «А вот хер этой ушастой вместо монаршего тела и компромата. Пусть лучше молодые в этом плане пашут, а я к жене». Перевожу взгляд на эльфийку, которая хихикнула, после чего с обидой в голосе произнесла: «Вот всегда он так, только я хочу наладить наше взаимопонимание на неофициальных переговорах, как ваш король сбегает. Ну ладно, как насчет того, чтобы объяснить мне, зачем лордеранцы якшаются с троллями?» Задав свой вопрос, эльфийка шагнула ко мне, при этом она сделала пару движений, от которых на втором шаге ее одежда упала к ее же ногам, а третьим шагом эльфиечка ее просто переступила. «Я так понимаю, она меня в покое не оставит, народ? Осторожно, сикос, перепихан, половая ебля. Всем, кто такое не любит, советую пропустить главу». Подошедшая к молодому офицеру эльфийка уставилась на него сначала с недоумением, а следом в ее взгляде появилось искреннее возмущение. «Поскольку он, ты что делаешь?» Был возмущенный вопрос, адресованный к человеку, который просто достал из доступного ему ящика стола для посетителей лист бумаги, закрепил тот на столе и принялся с помощью свинцового карандаша начал старательно его заполнять. «А на что это похоже?» Был ехидный ответ, при этом человек не отрывался от бумаги. «Конечно же, экономлю свои время и нервы. Мне, между прочим, еще и права на род блэкмуров завоевывать. Нужно хоть как-то подготовиться. Бля, не отвлекай, из-за тебя помарку сделал. Возмущению Мерли не было предела, она тут старательно обнажается перед человеком, на ночь страсти намекает, а он нос воротит. Обычно в таких ситуациях привыкла капризничать и требовать, чтобы ее уговаривали, зачастую подкупали подарками, а тут, эй, подними глаза и оторвись от бумаг, тут к тебе самая настоящая эльфийка снизошла, а ты. Мужчина поднял лицо от бумаги, неспешно оглядывая свою собеседницу с ног до головы, и Миралия с прищуром стала рассматривать лицо этого человека, которое имело с пяток шрамов, оставшихся от заживших ранений. КХМ, у Виланы грудь была куда более выдающейся, а так ничего необычного. Сейчас закончу с записями и поговорим. Ну это уже чересчур нагло, так ее игнорировать и сравнивать с другими. Если, придя в кабинет, Миралия испытывала интерес к тому, каким в пылу страсти окажется этот молодой офицер, то после его слов она испытывала азарт охотницы и желание как следует объездить этого парня. Она точно докажет ему, что прочие женщины ей даже в подметки не годятся. С таким вот настроем эльфийская красотка подошла вплотную к столу и запрыгнула на него, усевшись на том самом листе бумаги, над которым трудился раззадоривший ее офицер, раздвинула при этом ноги и произнесла: «Похоже, ты меня плохо рассмотрел, тут есть чем полюбоваться. Ао, ау, ао, воистину ой», — произнес удивленный человек, который по инерции ткнул карандашом в эльфийскую киску и с шоком наблюдал за тем, как отпущенный им карандаш своим ходом исчезает внутри. «И что это было?» «М, одно из двух моих специфических заклинаний, для особо приятного секса», — смущенно произнесла эльфийка. «С его помощью мое лоно буквально засасывает в себя все, что в меня проникает». С мечтательной улыбкой девушка погладила свой лобок. «Что делать будем?» «Ясно, что играть в доктора и извлекать инородный предмет». В этот момент глаза эльфийки сильно округлились, и она, положив руку на низ своего животика, произнесла меняющимся голосом: «Ой, он еще глубже проник». На этих словах парень закатал рукав рубахи и, придавив рукой под грудью эльфийки, заставил ту лечь спиной на стол и, пристроившись между ее раздвинутых ножек, попытался пальцами проникнуть вовнутрь своей пациентки. «Узко-то как, снова твои заклинания?» — на что девушка смущенно кивнула. «А если магией достать, справишься?» «Я не могу направить магию вовнутрь собственного тела, она так просто перераспределяется по мышцам и органам и только». «Так, я неплохо владею телекинезом, не двигайся, сейчас я его». Вставив два пальца в киску эльфийки, молодой человек сосредоточился и... «Стой, ах, это так не работает». Судя по голосу и тому, как извивалась прижатая к столу эльфийка, ей прямо сейчас было ну очень хорошо. «Не понял, почему оно не сработало?» «Ах, я, маг, да еще связанная с солнечным колодцем. Тонкие чары в моем теле быстро размываются. Такой способ телекинеза сработает только если ты будешь проводить физический контакт с тем самым предметом». Минуту подумав, молодой человек принялся раздеваться, ворча себе под нос: «С этой сцены хоть анекдот пиши, про то, как надо оказывать первую помощь эльфийскому послу». Раздевшись, мужчина поудобнее схватил эльфийку за ягодицы и рывком пододвинул к себе, так чтобы задница красотки свисала со стола. В следующий момент он, навалившись на нее, резко вошел своим членом в ее лоно. «Ах, можно не так резко? Вообще-то мы с тобой не любовью занимаемся. Я из тебя инородный предмет вытащить пытаюсь». С этими словами мужчина принялся совершать резкие движения тазом, старательно вколачивая свое мужское достоинство как можно глубже в лежащую и стонущую под ним женщину. Вскоре эльфийка обхватила поясницу сношающего ее мужчины своими ножками и в голос стонала и вскрикивала от охватывающего ее удовольствия. И так продолжалось довольно долго, иногда были слышны их фразы: «Кажется, дотянулся до него. Сейчас, сейчас, сейчас, ой, не выходит червы. Ах! Ты только что протолкнул этот карандаш, ах, еще глубже, есть, зацепил, тяну, ах, ТЦ». Опять магия развеялась, новая попытка. «Ну давай, начинай, ты, ненасытное животное, я вся твоя». 2 часа спустя, на письменном столе лежали двое обнаженных, крупный, мокрый от пота мужчина с хорошо просматриваемыми мышцами, покрытый несколькими шрамами, с щетиной на лице, и красивая женщина-эльфийка, несмотря ни на что все еще чистая, почти чистая, которая старательно прижималась к мужчине. Это было незабываемо. Наконец произнесла она, забравшись на мужчину и разлегшись на его груди в позиции на животе, и глядя ему в глаза: «Постараюсь даже твое имя запомнить. Тебя, кажется, Терентий зовут, так ведь? Имя можешь не запоминать, когда я приберу к рукам род Блэкмуров, Старая корга меня наречет по-новому, на благородный манер», — усмехнулся мужчина. «А вот про незабываемость я не верю. Неужели не нашла лучшего умельца по вспахиванию твоей борозды?» С этим вопросом он вытянул руку и провел двумя пальцами по промежности девушки, отчего та хихикнула. «Ну почему же, нашлись такие, и не в одном экземпляре. Правда, это умение и опрятный внешний вид являются их единственными достоинствами. А вот такая интересная игра, как у тебя, в целителя и пациентку у меня впервые, и она меня как следует завела». Произнеся эти слова, эльфийка чмокнула своего сегодняшнего любовника в нос. «Кстати, насчет роли целителя, как с тем свинцовым карандашом быть, как вытаскивать его будем?» «Да не заморачивайся ты так», — с этими словами эльфиечка уперлась своими руками в грудь парня, одним толчком привела себя в сидячее положение, после чего откинулась на спину, опершись на левую руку. После этого двумя пальцами правой она провела по своему животику, по лобку, и, потерев немного свою залитую семенем киску, погрузила в себя два пальца, и пару мгновений спустя продемонстрировала мне извлеченный из себя карандаш. «Не понял, ты с самого начала могла так сделать?» «Неа, сначала надо, чтобы засасывающие чары развеялись, и все мои попытки столь оригинальным способом вытащить из тебя этот карандаш были зря». «Почему зря? По-моему, мы с тобой неплохо провели время». Примечание к части. Фамильные доспехи Блэкмуров. Мысленно добавьте черного цвета. https://impcom.564x6343/4cb6/3-49e/169d59c48a36c.jpg. Посол Кельталоса. https://impcom.wartraft/wartraft/blizzard/d1%84%d1%8d/0%bd/0%bd/0%bc/d1%8b/4 миллиона 719 426 ипек. Она же во время неофициальных переговоров. https://sample6064xxx/sample f96b67 560 000 508 603 217 b07 jpg. Часть 21. Неспешно двигаемся по указанному в документах короля адресу гоблинского поселения. Вообще так исторически сложилось, что рядом с гоблинами мало кто селится, поскольку хватит одного изобретателя, чтобы появились жертвы среди его соседей. Так что Трахбабах едет с нами для участия в переговорах и переселения к Габлоте, поскольку столицу мне жалко. Да и сама поездка была для меня той еще пыткой, и все по одной причине: король Теренас выделил мне будущего моего оруженосца, и тот в приказном порядке учит меня держаться в седле. Пока что только держаться в седле, а не конному бою, ибо у меня в отношении езды на конях и лошадях открылся настоящий антиталант. Сколько раз за эту неделю я уже вылетал из седла, хорошо хоть падал не в навоз, а то пришлось бы на планах с дворянством ставить крест. Демоны, ну почему дворяне обязаны ехать именно верхом на конях, вместо той же колесницы? Последний вариант позволил бы мне избавиться от мучения и сохранить целую кучу заживляющей мази, которую я трачу не заживление своей многострадальной задницы. На данный момент с вытребованного мной испытания прошло 2 недели. Первую мы с королем дожидались, когда его ищейки доставят к нам Магуа, ну а после я отправился выполнять задачу от старой корги Блэкмур. Забраться своей жены я не переживал, он только кажется тупым громилой, а на деле его мозги работают на зависть многим. Уж его точно заинтересует такой вызов, выследить, где скрывает мужа и детей принцесса, а после завалить ее благоверного. Хаем, как бы его величеству после этого еще внуков ждать не пришлось, на этот раз полукровок. Ладно, не маленькие, сами разберутся. Ну что же вы замерли, мой будущий сэр? Забирайтесь на лошадь и поехали. А вот и мой будущий мучитель нарисовался. Довольно молодой юноша из сквайров по имени Генри Лигардин. Всадник от бога и упертый в плане обучения верховой езде и бою. Сказать честно, я искренне хочу его убить за все его методы обучения, испытанные на мне, и столь же сильно его уважаю за принципиальность и за то, что он озаботился обучить часть моих людей верховой езде. И надо заметить, что в отличие от меня все остальные ухватки кавалерии перенимали очень быстро. «Слушай, Генри, а может, ну ее в болото, эту вольтижировку? Давай на колеснице попробуем, не смешите мои сапоги, мой будущий сэр». Без умения верховой езды вы будете посмешищем среди дворян и солдат, так что тренируемся ехать рысью. И не надо устраивать, как в тот раз. При движении рысью всадник должен быть на коне, а не под ним. Ну, весело тогда получилось. Тогда я так сильно натер свое седалище об седло, что на требование двигаться рысью разозлился на норовистую скотину, психанул и, спешившись, поднял над землей подаренного королем коня, опустил его на свои плечи и побежал. После первого ранга по усилению тела магии я был по голой силе как опытный рычий бугай, а на данный момент я подбираюсь ко второму рангу, так что подобные выходки мне по силам. Народ, увидев подобную сцену, проникся, и, кажется, посчитали, что смеяться над человеком, что может бежать с лошадью на плечах, не стоит, ведь сломанные кости неприятно и долго срастаются. А как обиделся на меня Лигардин. Но у моей выходки были и положительные стороны. Теперь подаренный его величеством конь меня прекрасно слушается. Оказывается, эти волосатые мопеды боятся терять сцепление с землей. Одно хорошо, скоро будет этот проклятый гоблинский поселок. Я выполню задание его величества и можно будет забить на верховую езду. Заявляю в сердцах, и не надейся, будущий сэр. Оказывается, Лигардин меня услышал. Для дворянина и особенно командира, верховая езда важнейший навык. Любой представитель знати должен быть с мечом и на коне. Закатив глаза к небу, произношу. Специально, чтобы откосить от уроков верховой езды, сгоняю в Нордскол, отловлю ездового магнатовра. Или гигантскую черепаху ездовой сделаю. Осколок между мирами. Поврежденная душа Адиль. Мой, милый мой, почему тебя нет так долго? Я знаю, ты так и не понял, почему появляешься здесь. Надо сказать тебе, что засыпая с избытком магии проваливаешься в это место, иначе ты так и будешь мучим вопросами, так и не придешь ко мне. Р-р-р-р. Странный рык. Обычно гончие рычат иначе, да и милый отучил их лезть к моему убежищу. Кто это? А, в мое восприятие попал кто-то новый, большой, краснокожий, человекоподобный, с крыльями, не летающий, демон. Бежать. Куда бежать? Догонит гончие, будут мучить, будут делать со мной всякое. Тогда спрятаться. Абрр, он меня заметит. А, он поймал меня, но не жрет, не мучит, просто вертит и с удивлением рассматривает, иногда ковыряя заинтересовавшие места когтем. Что он такое? Личный корабль Джайны Праудмур. Где-то в море, на маршруте от Култераса к побережью поближе к Даларану. Джайна. Стою на мостике корабля, вдыхаю морской воздух в голове. В моей голове вертится наша первая и последняя ночь страсти с Артасом и наш разговор под утро. Как он тогда мне сказал, Джайна, давай останемся просто друзьями. Мы слишком разные и у нас слишком разный долг. Ты влюблена в магию, а я как паладин должен служить своему народу. Расстались мы как бы и без скандала, но меня все время гложет мысль о том, что будь я в плане постели опытнее, то Артас и не подумал бы меня отвергать. И как теперь мне забыться? Эти мысли меня просто доводят до безумия. А может спросить совета? Только у кого? Те, кто служит моей семье, вряд ли дадут вменяемый совет. Тем более тут в основном мужчины. Может в порту скрыть свою личность и спросить местных женщин? Вдруг что дельное посоветуют? Неделю спустя. Порт. А чары сокрытия личины у меня вышли на ура. И отвод глаз неплох. Ближайшие 2-3 часа все приставленные ко мне отцом люди будут ухаживать за нашим боцманом, считая, что это я. Хи-хи, ну могу же я иногда пошутить, хоть и не очень по-доброму. Сама я сейчас сижу в кабаке с одной из встреченных мной на улице женщин, которая была относительно прилично одета. По крайней мере, ее одежда была чистая и без заплат. В общем, я решила, что с этой женщиной можно и поговорить о своем, о женском. А так как слова поговорить нужно, я угощаю. Оказали на нее воистину волшебное воздействие, то сейчас мы сидим и мило беседуем. Правда, почему эта женщина выбрала кабак? Милая, поняла я твою проблему. Бывший парень, козел и кобель, тебя поимел и предложил разбежаться. Верно говорю? Ну, все примерно так и есть. И ты не можешь его забыть, постоянно о нем думаешь, но хочешь выбросить этого козла из своей прелестной головки. Все верно, все так, тогда могу посоветовать самой по мужикам пойти. Да как следует. Это как это? Что вы имеете в виду? Я имею в виду. Внимательнее посмотрев на меня, женщина заявила. Нет, тут показывать на практике надо, но за пяток золотых готова тебе все это продемонстрировать. 10 минут спустя. Сижу в снятой моими сопровождающими таверне, тяжело дышу и пытаюсь вернуть своему лицу привычный цвет взамен красного. Кто кто же знал, что моя знакомая, получив от меня деньги, тут же скинет с себя одежду и начнет вытворять такое. Едва местные завсегдатаи обратили на меня внимание, я аж чары телепортации смогла создать, а они мне раньше почти не давались. Леди Джайна, а что тут за, дичь происходит? Раздался голос шокированного и перепуганного боцмана. Уровень его удивления можно было оценить тем, что он говорил практически без мата. Почему моя команда ухаживала за мной как за дамой? Может, ну нахер такую команду, на берег сойду? Ой, похоже, с чарами личины я перестаралась. Прости, Брумель, они в тебе меня видели. Кхе-кхе, а где вы, собственно, были, леди Праудмур? Задал вопрос капитан корабля. И почему вы выглядите столь шокированной? Просто хотела спросить совета личной жизни, и познакомилась с одной женщиной по имени Веселая Мэри, она мне такое посоветовала и показала, я сочла за лучшее сбежать. Стоп, что? Раздался голос боцмана Брумеля. Вы познакомились с Веселой Мэри, и в каком кабаке она осталась? Как же он назывался? Окосевший осьминог. Вот, парни, вы слышали, в окосевшем осьминоге Веселая Мэри зажигает. За мной. С громким топотом все, кроме капитана, покинули таверну. Чего это они? И чем так известно это Мэри, что на нее такая бурная реакция? Тут такое дело, это Веселая Мэри молодая вдовушка, а еще самая отбитая на голову портовая шлюха. Так что интерес парней к этой персоне понятен, а вот вам такими знакомствами светить не стоит. 2 недели пути спустя. Терентий. А вот и гоблинское поселение, официально оно называется Техническое, но местные зовут его Наебаловка, произнес нанятый нами проводник из местных. Я отработал свои деньги, разумеется. С этими словами протягиваю молодому парню пару серебряных монет. Конечно, можно было бы и не нанимать провожатого, но смысл кружить рядом, если можно сэкономить немного времени, так что я легко расстался с парой монет. И что планируешь делать? С любопытством спросил меня Лигардин. Не факт, что тот гоблин добровольно отдаст тебе доспехи, даже за деньги, раз уж он самого короля не постеснялся кинуть, а глава поселения обязан будет защитить своего жителя. Вот с главой поселения и поговорим. Думаю, я найду доводы, чтобы он не вмешивался в это дело. И действительно, договориться с главой удалось. Зануду с контрактник отнесся к моему желанию разобраться с мошенником, нагло обманувшим короля, и из-за которого у его поселения начались проблемы с торговлей, с пониманием. Ну и пожелал от нас гарантии, что во время разборок мы не разнесем весь его поселок. В общем, занудуса понять можно, по гоблинским понятиям тот кидало молодец, облапошил аж целого короля, но сейчас этот король бьет по кошельку все население поселка, так что ему проще дать прибить этого умника, чем официально за него вступаться. Найти нужный дом не составило проблем, в него отправились я, Эдмонд, Карст и Лигардин. Карст тащил с собой мешок с 1000 золотых, выданный нам его величеством. Единственное, что король Теренас ценит куда выше денег, это свою семью и ее репутацию, так что золото я получил под обещание Образцова наказать обманщика. И кто это такой наглый явился ко мне? Раздался особо противный голос гоблина, что полностью уверен в своей безнаказанности. Неужели снова кто-то, кто желает заполучить те дурацкие доспехи? И что такого особого в этом железе? Впрочем, все можно решить за деньги. Коротышка ухмыльнулся, а по бокам от него стала парочка хобгоблинов, мутанты которых гоблинские алхимики делают из детей собственных сородичей. Покажите свою, хотя нет, мою 1000 золотых. Карст, покажи ему деньги. Мой лейтенант взгромоздил мешок из драконьей кожи на ближайший стол и развязал тесемки. Было заметно, как алчно вспыхнули глаза гоблина. Бив, неси сюда деньги. Ага, Бив, дядь. Едва громадный уволень двинулся к кошельку, как Карст одним движением завязал мешок и убрал его со стола. Вы что творите? Возмутился гоблин. Мы так не договаривались. Мы вообще не договаривались. Изображаю злую ухмылку. Копировал у самих гоблинов. Сначала покажи доспехи Блэкмуров, и тогда начнем разговор. Так дело не пойдет. Возмутился гоблин. Бив, пуф. «Побейте их и несите сюда мои деньги». Хобгоблины радостно загыков двинулись на нас, ну а я одним движением выхватив короткий меч, свою непогоду я оставил с отрядом, все равно в помещении ей не помашешь. Мне хватит коротыша и гутентага, атаковал ближайшего ко мне увольня, просто и без затей подпрыгнув и схватив того за ворот толстой кожаной куртки, провожу рывок на себя с одновременным ударом клинка в глаз. За спиной раздался громкий выстрел и маты, судя по голосу от Эдмонта. В то же время смотрю, как туша моего, пораженного клинком в глаз хобгоблина, заваливается на спину. Это нечестно. «Да как вы посмели? Да я вас по судам затаскаю». Но я, уже не слушая возмущающегося коротышку, выхватил заранее приготовленный бутентак и ринулся к нему, за что едва не словил от него пулю, слава телекинезу и моим рефлексам, которую коротышка попытался в меня всадить из выхваченного им пистоля. Но я, к счастью, смог телекинезом дернуть его за рукав, и разогнавшийся кусочек металла просвистел у меня рядом с левым ухом. Хватаю гаденыша за ухо и бросаю его своим парням, которые моментально его скрутили. А я в это время занялся помощью Эдмонту, который, как оказалось, прикупил по случаю пару гоблинских пистолей. Ну и как обычно бывает у гоблинских изделий, один из них взорвался прямо в руке. Сейчас левая кисть Эда изломана, иссечена кусками металла и обожжена. Весьма болезненно, но мой друг терпит, пока я ощупываю его куцепку как пальцами, так и телекинезом, в поисках оставшихся кусков металла. «Эд, вот нахрена ты решился купить пистолеты гоблинского производства? Ты же сам видел, что их изделия частенько взрываются. Нужно было что-то поубойнее, чем арбалет, и более подходящее для помещений», — морщись произнес мой друг и офицер. «И сам видишь, пригодилось. Угу, уж лучше бы не пригождалось. Эй, вы меня так и будете так держать?» В очередной раз противным голосом дал о себе знать гоблин. «У меня, между прочим, дела». «Точно, надо закончить наше с ним дело. Дела — это хорошо». Произношу эти слова, пытаясь изобразить на лице гоблинскую усмешку. «Особенно важно разобраться с незаконченными делами. Говори, червь, где блэкмурские доспехи?» Карст после моего вопроса вогнал иголку под ноготь на мизинце гоблина. «Ссссшшшшша, не скажу. Пока мне не заплатит, не скажу». «Точно, совсем забыл, для гоблина боль — это не такой уж повод сдаваться, в отличие от потери денег. Даю слово, показанное тебе золото будет отдано тебе в обмен на искомые мной доспехи». После моих слов на лице гоблина была видна борьба. Боролись жадность и здравомыслие. Наверняка жадность говорила о возможности поймать новых лохов, а здравомыслие намекало, что следующего раза для одного гоблина может и не быть. «Золото, клянешься, что оставишь его мне?» «Клянусь, что ты получишь все это золото на глазах всей местной общины». «Тогда... тогда слушайте, возле входных дверей стоят две гипсовые статуи рыцарей. Левая — это и есть нужные тебе доспехи, только под слоем гипса». «Карст, понял». Через минуту из прихожей раздался грохот. Да уж, грохот был сильнее, чем от падения одной возможной статуи. Кошмар. Этот дикарь кроме статуи еще и шкаф уронил. «Капитан, все как и сказал паршивец, доспехи под слоем гипса изображали статую». «С долей уважения», — произнес мой офицер. «Хитрый ход. Так отыскать доспехи возможно, только устраивая откровенный погром, чего не позволят уже местные жители». «Прекрасно, пакуйте броню. Эй, а как же деньги?» «А этого несите на площадь перед ратушей, будем ему деньги отдавать». На то, чтобы все организовать, не пришлось тратить много времени, гоблины по определению непоседливые, а все, что имеет отношение к большим деньгам, вызывает у них неподдельный интерес. Так что вскоре перед свидетелями здешний мэр демонстративно пересчитывал деньги. И все это под свист и комментарии местных жителей. Вскоре пересчет закончился, и занимавшийся этим гоблин заявил: «Все, ровно 1000 золотых монет». «Замечательно». Произнеся эти слова, даю знак своим парням, и те устанавливают на стол, за которым сидел мэр, алхимическую горелку, подставку и котелок, в который я пересыпал пересчитанное золото. Еще немного, и золото будет полностью передано тому, кто его так жаждал. Понявший, что его ожидает, гоблин тут же принялся визжать и вырываться в надежде спастись, но кто бы ему это сейчас позволил. Вот, золото в котелке окончательно расплавилось, а мои парни раскрыли рот скрученного нами гоблина на полную ширину. «А теперь вливайте в него это золото, раз этот зеленый так его любит, то пускай жрет, пока не удавится». Какой же пронзительный визг раздался от получающего свое золото жадины. Аж окна задрожали. Зато интересы и внимание гоблинской публики были полностью наши. «Ну а что ты хотел, вредитель?» — спрашиваю гоблина, провожая при этом взглядом черпак, которым Карст зачерпнул расплава. «Королей, как известно, обманывать и кидать на деньги не вредно, королей кидать смертельно опасно». В этот самый момент Карст принялся заливать расплавленное золото в пасть гоблину. Бьющийся в агонии коротышка едва не вырвался, но через какое-то время затих, и мой офицер продолжил процедуру до тех пор, пока расплавленное золото не закончилось. Обязательно ли было учинять такую расправу над этим коротышкой? Увы, но этот способ был самым надежным, чтобы гоблины прониклись знанием того, что, мол, недопустимо нагло обманывать королей, Потребовалось проявить цинизм и жестокость. Гоблины вообще ценят только две вещи – золото и дотошность. Если увидят в ком-то слабину, то резко начнут наглеть. Трах бабах, осматривай жилье покойного и заселяйся, он будет не против. А ты, дылда, а у меня еще дела. Да, дела, например, отправить к его величеству заранее выданную мне почтовую птицу с сообщением, что доспехи добыты. Прошло минут 20 пути, как я ощутил, что кто-то запрыгнул на мою лошадь сзади и обхватил руками за пояс. Дылдик, я вернулась. На рефлексах хватаю эту террористку за шиворот и, вытянув ее перед собой, сажаю в седло лицом к себе. После несколько минут задумчиво рассматриваю ее лицо. Ты же осталась в общине, с вами интереснее. А как же твой новый дом? Все ценное выгребла и привезла сюда. Кивок головой в сторону, где сейчас был виден гоблинский драндулет с водителем. А дом оказался непрочным и рухнул. Когда это он рухнуть успел? В этот момент из гоблинского поселка раздался громкий взрыв. Рухнул, ну, рухнул домик только что. Услышав этот ответ, я лишь мысленно застонал. Месяц спустя, город-крепость Лордерн, столица Лордерна, королевский дворец, тронный зал, Терентий. Стою облаченный в родовые доспехи блэкмуров и отчетливо понимаю, что после церемонии эту броню нужно либо подгонять под меня, либо установить в кабинете как экспонат. Они мне весьма заметно жали и натирали, но нужно терпеть. Сейчас ведутся заумные высказывания между королем Тереносом и Беатрис Блэкмур. Ну, разговор с виду цензурный и пристойный, но почему-то создается ощущение, что цензурными здесь должны быть только предлоги. Если старая корга юлит, что мол этому простолюдину, в смысле мне, хватит простого спасибо и того, что просто поносил их родовую реликвию, то король Теренос толсто намекал, что если мне не достанется главенство над родом, то доспехи будут перекованы в ведра и выданы золотарям. Ну что же, умелый воин, талантливый офицер и удачливый сукин сын муж, я Беатрис Блэкмур, как старшая вроде Блэкмуров, официально объявляю о твоем усыновлении. Пыть, ао, сами свет, король ли дворяне королевства мне свидетели, я признаю тебя своим сыном. Принимаешь ли ты меня как свою мать? Принимаешь ли ты род Блэкмуров как свой род? Готов ли ты проявить родение в его возрождении и обретении им былой славы? Кашусь на нахмурившегося короля, ну это знак того, что старуха начала действовать не по сценарию, ну и ладно, клянусь. Произношу как можно более торжественно. Клянусь приложить все усилия к тому, чтобы возглавляемый мною род Блэкмуров снова стал известным, сильным и многочисленным. А вот теперь корга недовольно поджала губы. Угу, я же во всеуслышание намекнул, что действовать в интересах рода буду только возглавив его, а не будучи мальчиком на побегушках, как хотела старая интриганка. Раз так, то я официально признаю тебя своим приемным сыном и главой рода Блэкмур. И с этого момента твое имя – Террибальд Блэкмур. На этом официальная часть закончилась и началось самое сложное для меня – общение с аристократами, при разговорах с которыми я ощущал, будто меня то пытаются окунуть в грязь, то попытки состричь с меня шерсть вместе со шкурой. Правда, моя названная мамочка, что была в это время рядом со мной как привязанная, чувствовала себя в общении с аристократом как рыба в воде. Правда, под конец вечера у нас с ней вышел своего рода конфликт, который попытались разрешить в отдельной комнате. «Ты что творишь, мальчишка? Из-за тебя и твоих отказов я не смогла завести союзников для нашего рода, равно как и вступить в их фракцию. Ты сама что творишь, корга старая? Нахрена нам лезть в сборища, что действуют против короля и являются его оппозицией, да еще и разбрасываться таким количеством ресурсов? Это вступительный взнос, идиот. Членские взносы будут меньше. И откуда у тебя есть эти самые свободные 2000 золотых монет?» Произношу с раздражением. «Я слышал, что у нашего рода дела идут паршиво, и думаю, эти деньги пригодятся для приведения наших дел в норму. Да чтобы ты понимал в политике, сопляк!» Корга уже орала в голос. «Совершенно ничего в ней не понимаю, старуха. Но тут даже Агру ясно, пока у Блэкмуров нет своей дружины, пока нет репутации успешных воинов, пока род Блэкмур не может в любом случае уничтожить тех, кто решит нас слить. Мы просто расходная монета. Так что лучше потрать это время не на заигрывание с другими родами, а на мое введение в курс дел уже нашего с тобой рода». Вижу, как недовольная корга пыхтит, но в конечном счете заявляет. «Ладно, говоришь местами даже разумно. Так что слушай меня внимательно и запоминай. Цитадель Тикондриуса. Собрание на Тризимов. Тикондриус. Сижу с закрытыми глазами и стремительно перебираю последние происшествия, после чего решаю, вмешиваться или пусть все идет как идет. Особенно забавно наблюдать за моим возможным ставленником, он умудряется делать то, чего до него никто другой делать даже не пытался из-за въевшихся стереотипов. Как я наблюдал за Терентием, не забыть придумать ему подходящее для Натризима имя. Все просто, вживленный в него шип является моим обработанным когтем, который мне срубили лет так 1000 назад. А так как это когда-то было частью меня, то я могу подсматривать происходящее глазами моего ставленника. Ну а теперь открыть свои глаза и объявить. Время пришло, да начнется наша игра. Часть 22. Примечание к части. Заранее прошу прощения за то, что текста мало. Сначала был затык с вдохновлением, после как все пошло у меня было особое событие. Папой стал, дочка родилась. 2 месяца спустя. Соленогорская автономия. Город Сабат. Король Теринос. Въезжаю в этот город достаточно скромно, без большого кортежа и с минимумом охраны и телохранителей. С любопытством наблюдаю за жизнью этого города, которая вызывает нервный тик у моей охраны. Все же наличие, казалось бы, непримиримых в отношении людей врагов, таких как тролли и агры, само по себе необычно, как и то, что они не пытаются на нас напасть. А вот картина, где те же агры старательно участвуют в постройке дома, или тролли, что сцепился с торговцем, где они орут друг на друга так, что аж до меня слюна долетает и вот-вот начнут сражаться насмерть. А местные стражники на мой вопросительный взгляд просто сказали: «Торговцы, спорят о ценах на товар, сейчас начнут рвать рубаху на торговце, а после оба пойдут в трактир успокаивать себя пивом и сойдутся на устраивающей обоих цене. Интересно тут у них, хотя мне уже нравится подобный подход к членам старой орды, дать им работу, которая будет тем по нраву, и обложить налогами, еще бы добавить этим троллям и аграм дисциплины. Все-таки мне давно нужно было устроить инспекцию северо-запада своих владений, а тут еще и причина это сделать появилась. Ваше Величество, а вот и интересующий вас дом», — прервал мои размышления здешний капитан стражи. «Кажется, его Стэн зовут, дом капитана Терентия, или как его сейчас должны звать, Террибальд Блэкмур», — произношу, внимательно разглядывая стоящее передо мной здание 2 этажей в высоту. «Он был усыновен нынешним матриархом Блэкмуров и теперь является главой данного древнего рода. А я погляжу, что мой бывший командир высоко поднялся», — с усмешкой произнес капитан стражи. «Интересно, зазнается ли он от этого или будет помнить, как вместе с нами кашу из одного котла ел, да орков рубил. Поживем, увидим». Произнеся эти слова, направляюсь к нужному мне дому. В доме меня встретили местная леди-губернатор и десяток троллик. Ну кем могут быть высокие худощавые особы с синеватой кожей и небольшими клычками, торчащими изо рта? Хотя стоит признать, на лицо они куда приятнее своих мужчин, равно как и на фигуру. Женская грудь нравится всем мужикам. Кому не нравится, тот и не мужик вовсе. Но почти все женщины наводили суету и устраивали какой-то ритуал встречи, кидая мне под ноги цветы и какие-то травы. Ладно, спишем на их племенные традиции. «Ваше Величество, ваш визит – большая честь для нас», — первой взяла слово леди-губернатор. «Как там ее имя и фамилия?» — вспомнил Ирис Риендрит. «Хотя я удивлена, что вы первым делом решили посетить это скромное жилище, а не проверить отчеты и положение дел в автономии. Зенку из Рощи Духов приветствует великого вождя союза племен Лордерон. Пока вы гость, наш дом – ваш дом. Итисси, как будет по-вашему? А, наложницы в вашем распоряжении». Кивок в сторону наводящих суету троллик. «Все кроме одной. Она закреплена за вождь Артас. Проверка будет. Обязательно, но позже. А здесь я первую очередь, чтобы проверить донесение о своем внуке. Где он?» Вижу, как Ирис о чем-то пошепталась с тролликой хозяйкой дома, и они отвели меня в детскую. Вот непривычная картина. Тролль, ладно, троллика, являющаяся хозяйкой дома немалых размеров, которая вполне спокойно общающаяся с людьми. Хотя тут весь город сумасшедший, наличие агров и троллей, которые не пытаются устроить людям бойню. Это что-то новое. Но вот, меня попросили следовать за хозяйкой дома, которая повела меня на 2-й этаж, в комнату, которая, как я понял, является детской. Там меня встретила, тадам, очередная троллика, вот только она выделялась неожиданно большими и выразительными, КХМ, глазами. Я сказал глазами. «Если кто что-то другое моей жене сообщит, в Натерленд отправлю. Будет пингвинов там пасти, да с магнатоврами торговать». Ну а еще в этой комнате находились 3 колыбельки, в которых и ворочались проснувшиеся дети. ХМ, а вот и их отличие от чистокровных троллей: 5-палые руки и не столь грубые черты лица у мальчиков. Хотя я младенцев этой расы никогда не видел, не до того было, который из них мой внук, Каси. Прибыл отец твоего Артаса, покажи ему своего сына. Няня, которая, как оказалось, еще и моего сына соблазнила, наклонилась, так что ее, Хаэм, глаза вновь привлекли мое внимание, и довольно, на мой взгляд, грубо достала одного из мальчиков с колыбели. Явно заметив мое недовольное выражение лица, мисс Риэндрит с улыбкой произнесла: «Ваше Величество, не стоит беспокоиться, уж что-что, а троллескую регенерацию дети переняли в полной мере, поэтому можно быть не настолько аккуратными, как с человеческими детьми. Я же в это время принимаю в свои руки внука. Пускай я и узнал недавно, что внуки у меня уже есть, от моей дочери Кали, но сейчас я окончательно понял: наберись, дочка, смелости и покажи мне своих детей, я бы их признал, и даже ее Альфонсу дал бы шанс. Это мой внук». С этими словами аккуратно прижимаю к себе кроху. Я его признаю, а еще я заявляю: мой внук и его мать не будут жить в чужом доме приживалками. Вижу, как от моего голоса дернулись все присутствующие. Я оплачу местным дворфам строительство подобающего дома для моего внука и назначу ему регулярное денежное содержание. Мой внук получит родовое имя Минитил и соответствующих учителей. Все молча смотрели на меня. Значит, продолжим. Каси, я признал своего внука, и когда Артас закончит разгребать проблемы, связанные с орденом Серебряной Длани и вылезшим из ниоткуда культом, я отправлю его сюда. Наше дитя станет великий вождь людей, с явной надеждой спросила выпрямившаяся троллика, отчего я снова залип на ее. Да что не так с ее грудью? Нет, я признаю вашего с Артасом ребенка как внука, но править лордераном он не будет. Королем станет только сын Артаса и девушки из знатной семьи народа Арати. Немного помолчав, я продолжил: в конце недели проведем церемонию именоречения моего внука. Покинув дом, я потирал поредевший ус, а внучок-то хватким оказался. Обдумывал возможность тихого убийства этой троллики Каси. Судя по ее взгляду, мой ответ ее не устроил, и она наверняка будет подбивать моего внука на всякую фигню, наподобие попыток взять власть в свои руки. А оно надо моему королевству? Точно нет. Пусть лучше внучек троллей себе подчиняет, да будущему королю опорой станет. Оба-на, глазам своим не верю, кирку мне взад. Твое Величество, и без кортежа на пару рот. Что-то в лесу сдохло, наверное, дракон. Раздался грубый и громкий голос, который принадлежал, как оказалось, одному из дворфов. Приветствую могучего сына Орлиного Пика, клана Громовых Молотов. И тебе привет, король Теренос из рода Минитилов. Я горный король Кьотвизла Памятный. Как и положено при знакомстве, жмем друг другу руки. Ты тут очень кстати оказался, король Теренос. Проходи в наш дворфский квартал. Мы тут за политику соображали, а тут ты. Совет нужен. Интересно, что тут за политика у дворфов? В любом случае, моя помощь окупится старицей, не деньгами, так хорошим отношением с конкретно этими дворфами. Последнее даже выгоднее будет. Южный Эндерл. Замок рода Блэкмур. Теперь уже Терри Блэкмур. Замок лорда Блэкмура должен быть величественным местом, хорошо защищенным и все такое и прочее, но реальность меня разочаровала. Замок был, но величия или хорошего состояния не наблюдалось. Тут и там были следы запустения и поверхностного ремонта. Пусть я и не специалист в фортификации, но на что нужно в первую очередь обращать внимание, меня еще в учебке натаскали. В самом же замке я смог понять, почему так происходит. Я, конечно, слышал краем уха, что из Блэкмуров остались только бабы, а всех мужиков извели, но я точно не ожидал, что эти бабы окажутся хваткими и возьмут в кулак всю прислугу и управляющего. В обычных условиях это хорошо, но никогда бабье может самостоятельно решать, что и куда тратить из доходов. Когда все собрались за столом на импровизированный семейный совет, старая кошелка попыталась поставить меня перед фактом: вот тебе остаток рода Блэкмуров, 8 молодых девиц, младшие сестры и племянницы прежнего лорда. Твоя задача — отправлять их на балы, выдать их замуж за нужных людей и просто обеспечивать для красивой жизни. Кстати, узнав о моем происхождении, юные стервочки смотрели на меня как на гуана. Сколько же удовольствия после этого я получил, когда скрутил фигу и продемонстрировал этому серпентарию в ответ на требования и претензии. Дамочки, я поклялся, что верну роду Блэкмур величие, но не обещал потакать вашим капризам. Так что сначала совместная трапеза и знакомство. После я вникаю в ситуацию с вашей семьей, И под конец решаю, как быть с имеющейся ситуацией. Видели бы вы лица этих дамочек, когда они осознали, что несмотря на свое происхождение из простонародья, я к ним не испытываю никакого пиетета. Так что сама трапеза и знакомство в моем случае прошли под знаком, улыбаемся и машем. Окружающих это раздражает. Добравшись до документов, я разбирал их с матриархом семьи и, на мой взгляд, не самой пропащей дамочки из Блэкмуров, Матильды. И по мере разбора во мне боролись два желания: передушить этих дур со словами «ну нахер», свалить на вольные хлеба. Оказывается, эти курицы считали важными вещами балы, приемы и налаживание связей с аристократией. На такую фигню, как управление тем, что имеется, и на капитальный ремонт здания они забили болт. Действительно, зачем? Ведь можно же купить по новому модному платью для бала, устроить званый ужин, или дать взятку подарок нужному человеку, чтобы он куда благосклоннее относился к Блэкмурам. А когда я добрался до списка дарственных, которыми Карга умасливала потенциальных женихов своих крошек, я едва смог успокоиться. С видимым трудом развеял созданную на одних эмоциях шаровую молнию, а после, тяжело дыша, разжал свою левую руку и отпустил шею старой грымзы, которую все это время душил. Старуха успела посинеть, тяжело и судорожно дышала, но помирать, к сожалению, не собиралась, и смотрела на меня с таким укором. И этот укор сменился чистой и незамутненной ненавистью, когда я порвал и сжег все найденные договоры на продажу оставшихся земель Блэкмуров, подготовленные дарственные и приглашения на званые вечера и балы. «Ты что творишь, мальчишка? Ты знаешь, сколько усилий мне потребовалось, чтобы организовать все это? Представляю, для того, чтобы пролюбить все, что собрал и создал ваш сын, нужно было неимоверно сильно постараться». Цежу сквозь зубы, глядя в глаза старухи. «Но вы справились, и сейчас я думаю, что с вами делать, убить сразу или дать умереть своей смертью? Да чтобы ты понимал, сопляк, положение любого рода в наше время определяется влиянием и связями, и я их старательно добивалась, и когда были живы мужчины нашего рода, и после их смерти. Старуха, ты забыла одну важную вещь: без тех, кто будет это влияние использовать, твои усилия бессмысленны».